Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. «Скажи мне, кудесник!» Помните, с какой просьбой обращается князь Олег к любимцу богов, вещему волхву? Он хочет знать, что сбудется в жизни со мною. И седобородый старик на самом деле предсказывает, как закончится жизнь правителя. Возможно ли такое на самом деле? Что Александр Сергеевич Пушкин придумал, а что действительно взял из жизни? Классик точно подметил одну из черт патриархальной России — любовь к разного рода гаданиям, предсказаниям, пророчествам, ну а спрос, как известно, рождает предложение. Ворожеи имелись в каждой деревне. В каждом помещичьем доме находилась своя ведунья, которая толковала сны, раскидывала судьбу на картах, подсказывала молодым девицам, как предугадать судьбу, увидеть суженого с помощью зеркал, воска, а то и просто башмачка, брошенного за ворота. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Иные занимались этим делом профессионально. В любом более-менее крупном городке, местечке, можно было найти гадалку, слывшую мастерицей в своем деле, точно так же, как несложно было отыскать и сваху. Корни этих обычаев следует искать в преданиях старины глубокой. Еще в те времена, когда и Руси-то как таковой еще не было, когда славянские племена поклонялись лесным пенькам, как презрительно отзываются нынешние богословы об идолах и прочих самодельных богах, что мастерили себе чаще всего действительно из пней и бревен славяне-язычники, имелись и специалисты по предсказанию будущего. Пожалуй, еще раньше их поставили прогнозирование будущего на профессиональную основу древнеегипетские жрецы. Начинали они с малого. Наблюдательные люди заметили, что разлив Нила, от которого во многом зависело благосостояние египтян, можно предсказать по календарю, фазам луны и некоторым местным признакам. А еще они использовали записи прошлых лет и, сопоставляя признаки, давали более или менее точный прогноз. Человеческая же память, как известно, коротка. А если учесть, что в ту пору средняя продолжительность человеческой жизни составляла лет 30, то, понятное дело, знание тонкости событий прошлого, позволявшее судить о будущем, воспринималось малообразованным населением как своего рода чудо. Не случайно даже фараоны, которые считались, как известно, сыновьями бога солнца, и те опасались ослушаться жрецов, считались с их мнением. Говорят, Тутанхамон хотел было их приструнить, да тут же скончался при очень таинственных обстоятельствах, всего лишь неполных 19 лет от роду. Ну а жрецы, в свою очередь, опирались вроде бы в своих решениях на те знаки, которые подавали им боги то во внутренностях жертвенных животных, то в дыме жертвенного костра, то расположением светил на небесах. Да что там жрецы? Один мой знакомый слывет у себя на даче кудесником местного масштаба, который все знает, по крайней мере, про погоду. Между тем секрет его прост. Во-первых, вот уже четверть века он записывает в особую тетрадку все местные приметы, связанные с погодой. Во-вторых, на барометр, имеющийся у него, тоже не забывает поглядывать. В-третьих, у него кости тоже своего рода прибор. Как разноется, так и жди дождя или иной непогоды. В общем, зачастую ему метеопрогноз по радио нет нужды и слушать. Он все и так предчувствует. Так что самому себе пророком может стать каждый, стоит того только захотеть. Только далеко не все верят в свои возможности. Большинство почему-то полагает, что знание будущего простым смертным недоступно. Однако, поразмыслив, человечество со временем пришло к выводу, что и богам не всегда ясны картины того, что будет происходить. И тогда люди стали брать и это дело в свои руки. Как говорится, на Бога надейся, но сам не плашай. Правда, во все времена предсказателям-прогнозистам жилось нелегко. Угадал с прогнозом, в особенности с печальным или трагичным. Тебя же могли обвинить в том, что ты своим пророчеством накликал беду, и могли потащить на костер. Не угадал, запросто могли засмеять, а то и закидать камнями. Тем не менее, время от времени находились отчаянные головы, обладатели которых, не будучи знатного рода, не имея особых богатств, осмеливались давать не то что советы, указаний святейшим монархам. Таким был Джон Ди, советник и шпион королевы в Англии, врач Нострадамус во Франции, монах Авель и крестьянин Григорий Распутин в России. И случалось, их предсказания в большей или меньшей степени влияли на ход событий. Вернемся хотя бы к той же истории, описанной Пушкиным, который сам, кстати, как будет рассказано далее в этой книге, тоже веровал в разного рода приметы и предсказания. Итак, волхвы, жрецы в Древней Руси, написано о них в энциклопедии. По народным поверьям, чародеи, волшебники. И, кстати сказать, вопреки Писанию, многие из них активно и упорно противились христианизации Руси, за что и претерпели многие муки. Но то было позже, во времена князя Владимира Красное Солнышко, младшего сына славного Святослава. Это ему мы обязаны тем, что в качестве официальной религии на Руси в 988-989 годах нашей эры было выбрано именно христианство, та его ветвь, которая ныне получила название православной. А его предшественники, в том числе и славный Олег, чей щит на вратах Цареграда, не считали за грех при случае проконсультироваться у вещего волхва. Скажи мне, кудесник, любимец богов, что станется в жизни со мной? Тот, недолго думая, князю и напророчил. Примешь ты смерть от коня своего. И в конце концов оказался прав. Впрочем, он был не одинок в подобного рода суждениях. Как показывает даже самый поверхностный анализ, большая часть предсказаний любого уважающего себя предсказателя, прорицателя, мага и так далее, касалась прежде всего событий ужасных — моров, эпидемий, войн, стихийных бедствий и вообще конца света. И вот об этом мы вам и расскажем.